той только разницей, что этот евнух не оскоплен, и поэтому он стал сам целовать ее в мокрые теплые губы. Струи воды текли по их лицам, его волосатый торс прижимался к ее мягкой и мокрой груди, а его напряженный ключ жизни, уже разрывающий сам себя от возбуждения, впечатывался в лиру ее живота во всю свою длину, от ее лобка до пупка и выше, и еще на ладонь, почти под грудь. Его язык вошел в ее влажный рот и стал яростно и нежно облизывать ее небо, зубы, десны. А его руки медленно опускались по ее спине, скользя концами пальцев вдоль ее позвоночника, как по грифу виолончели. А дойдя до ее ягодиц, они обхватили их, раздвинули ей ноги, приподняли ее мокрое и легкое тело и посадили ее верхом на его разгоряченный фал. Он еще не вошел в нее, нет, да он и не собирался делать это сейчас. Он только хотел разогреть ее на своей жаркой палице, приучить ее к ней. Но она тут же зажала ногами эту палицу, как гигантский термометр, и даже сквозь свой собственный жар Рубинчик ощутил горячечную жарынь ее щели, которая, как улитка, вдруг выпустила из себя мягкие и теплые губы присоски и стала втягивать его в себя, втягивать с очевидно бесспорной силой. Рубинчик замер. Такого с ним еще не было никогда. Он стоял под струями воды, не веря тому, что ощущал и холодея от ужаса и странного наслаждения. А жаркая улитка ее междуножья продолжала медленно, властно и с ужасающей силой тянуть в себя. Его ключ жизни ухватил его поперек, а в его рот вдруг впились ее губы, и ее язык вошел в него и стал повторять то, что только что делал он сам, жадно и нежно вылизывать его десны, зубы и небо. А потом, отступая, увлек за собой его язык и стал всасывать его все дальше и дальше, до корня, до боли. И одновременно там, внизу, непреложная сила маленьких горячих присосок щупалец продолжала тащить в себя его плоть. От ужаса у Рубинчика заморозило затылок. Остановилось дыхание и ослабли ноги. Он замычал, затряс головой и вырвался, наконец, из двух этих жадных и горячих капканов. А вырвавшись, очумело глянул на свою северную княжну. Она была прекрасна и невинна. Закрыв глаза, прислонившись спиной к кафельной стене и укрыв свою грудь тонкими белыми руками, она стояла посреди ванны, как статуя Родена в Пушкинском музее. И только частое взволнованное дыхание открывало ее мокрые детские губы и зубы, мерцающие нежной белизной. Струи воды рикошетили по ее точенному телу, фонтанировали в ключицах, терялись в мокрых льняных волосах и светились мелким жемчугом в золотой опушке ее лобка. Рубинчик глядел на нее и не мог поверить в реальность того, что он только что пережил. Эта кроткая, скромная, застенчивая, худенькая девственница, с еще неразвитой грудью, и как эта нечеловеческая, улиточная жадность и сила во рту и между ногами, да знает ли она сама, что делает и чем обладает? Он выключил воду и наспех вытер Варю мохнатым кубинским полотенцем с большим портретом Фиделя Кастро. Особенно пикантно было вытирать этим портретом Варины ягодицы, но Рубинчику было не до смеха. Он взял Варю за руку и приказал: «Пошли». Она открыла глаза, перешагнула через край ванны своими прекрасными длинными ногами и покорно пошла за ним в спальню. Здесь Рубинчик одним рывком сбросил с кровати покрывало, одеяло и верхнюю простыню и опять приказал: «Ложись». «Можно я выключу свет?» «Нет, нельзя». «Поцелуйте меня, Лев Михайлович», — попросила она, — потом ложись.